Управляй вы молниями лучше, обеспечили бы проблем. Синие дуги разрядов громыхали рядом с телами и тримис, не вырываясь дальше полутора десятков метров, но стоило королю бойни подумать о недееспособности противников, произошло неожиданное. Твари одновременно раскрыли пасти, выпуская молнии, толщиной с человека. Рагнетуд же телепортировался с помощью террозар на высоту полусотни метров. Во время обстрела удалось выяснить, что ограничение действует только в одной плоскости на радиусе пяточка. Контратаковать король бойни не успел. Энергетические лучи оказались странными. Вместо того, чтобы громыхнуть разок и исчезнуть, молниевые дуги загибались примерно в 80-метровом удалении от пасти твари. Они проделывали полный оборот, возвращаясь к источнику залпа, и так по кругу. Получалось своеобразное лезвие молний, самоподпитывающееся и не пропадающее со временем. Когда Рагни оказался на высоте, пташкам оставалось лишь поднять головы, чтобы синие лучи едва не превратили его в пыль. Какие бы лучи создавали, появились они в полной силе. Перспектива возможного снятия ограничений с Итримис настолько мотивировала короля бойни, что он запустил оба топора в полет. Оружие Варагара пускалось спиралью, прорубая путь сквозь священных зверей, словно сквозь трухлявые ветви невидимого ствола. Опустившись к самым нижним пташкам, топоры начали кружить вокруг каменного пяточка, продолжая жатву. Вот как, с помощью ауры управлять нельзя, а вот с силой родословной проблем нет. Отлично. Телепортировавшись на километр выше, Рагни вновь создал лук, из которого градом полились стрелы, большую часть которых поглощало свечение молниевых лезвий, но в совокупности со смертоносными топорами Варагар, вскоре оставшиеся Итримис утонули в бездне. Смерть последнего противника заставила пространство преобразиться и вернуться к бесконечно белому свету, где вновь возник темный силуэт трона, а рядом с ним парили сгустки ауры. Стойкость воителя доказана. Выбирай. Глава 210. Тоже мне. А ты не слишком приветлив, чертов мирок. Бухтя под нос, Рагни осмотрел новообразование в белом пространстве. Помимо силуэта трона, на одном уровне с подлокотниками парили сотни энергетических сгустков, некоторые светились, другие поглощали свет, представленные всевозможными агрегатными состояниями и структурой, они заставляли глаза разбегаться. Удивительное разнообразие аур, и все как на подбор, уникальные разновидности, могущественные, невероятно полезные, однако мне и так хорошо, отказываюсь. Рагни готовился к чему-то подобному с самого начала. Кто же знал, что выбор предоставит лишь после прохождения испытания? Жаль, что ничего и не получу. Представься такая возможность после пробуждения колодца четырех горнов. Сейчас моя сила находилась бы на порядок выше. Но к черту сожаления, я здесь лишь за двумя вещами. Смертью бледных королей и кодексом империи монархов, остальное – тлен. Глупость воителя – доказана. Громоподобный голос сотряс пространство света, хотя, может, он прозвучал лишь в голове. Ты кого глупцом назвал? Радуйся, будь у тебя лицо, я бы об него ноги вытер. Проявившееся следом гигантское чело, усеянное острейшими иглами, разубедило Варда в разумности озвученной угрозы, но оно быстро исчезло. Редко миры проявляют такое внимание мастерам. Неужели я особенный? Вряд ли, думаю, сама планета принципиально отличается от других. Несмотря на выходку, которая раньше улыбнула бы Рагне, ну или разозлила сильнее, в душе царило отчуждение, на грани краха в небытие отчаяния. Мысли то и дело соскакивали на Демину. Завет Варда оказался суровой правдой, тот, кто не смог защитить женщину, обречен на одиночество. Мотнув головой, король бойни обратил взор к силуэту трона, единственной неоднородной детали в пространстве света, без него и понять то сложно, где низ, где верх. Правда, трон мог парить вверх ногами сомнительный ориентир. Раз уж я отказался от награды за первое испытание, не мог бы ты дать мне кое-что другое? Кодекс им, нет. Мгновенный ответ заставил Рагни скривиться, но он не сдался. Тогда преобразуй ограничение мира. Оно ведь существует, чтобы сильные мастера не разнесли тебя на куски. Так почему нельзя превратить отнятую у меня же силу в энергию подавления? Даже в отсутствии большей части сил король бой не нашел плюсы, ведь если осуществить задуманное, колодец на стадии исчерпания 11 получит достаточный раздражитель для возвышения. Даже не так, все оболочки и источники начнут развиваться намного быстрее. Самоуверенность воителя доказана. Стоило словам, лишенным любых эмоций, прозвучать, на короля бойни обрушилось невообразимое давление. Мышцы по всему телу напряглись, а вены вздулись, грозя лопнуть с секунды на секунду, лицо побагровело от натуги, в то время как энергия из колодцев начала утекать рекой. «Думаешь, я не учел, что две трети сил, отнятых тобой, обрушатся на оставшуюся треть? Думаешь, я растерян, и не понимаю, как быть? Затолкай свое самоуверен между литосферных плит по самое ядро, я просто уверен». Глубокий вдох, и аура бытия из окружающего пространства обожгла легкие, врываясь в тело, душу, а также колодцы под воздействием Голлар. Еще один вдох разладил кожу от паутины вздутых вен. Бахвальство, привязано. Что значит привязано, Рогни выяснить не успел, и громогласный продолжил. Покинешь империю монархов до того, как обретешь регалии, лишишься всего. Борис, докажи, и будешь вознагражден. Выбросила короля бойни посреди пустыни, если так можно назвать земли, где кроме растрескавшейся глины виднелись лишь лужи с зленой жидкостью, от которой исходили едкие пары. Одно лишь то, что берега образований, словно обгоревшие, пестрили чернотой, отбивало все желания подходить ближе. Рядом лежал Намрад, чудом не разрушившийся после вливания 4 миллионов арков. Энергоемкость артефакта сильно уступала высшим накопителям Гераса, таким как доменные кристаллические кубы, позволяющие хранить немыслимые объемы ауры. Стоило бы развернуть живой город, но места здесь слишком живописные. Неизвестно, может ли он перемещаться в распечатанном состоянии. Лучше найду подходящую землю и уже там проверю. Забросив Намрад в пространство Наззар, Рогни попытался решить, в какую сторону держать путь, но чувство боя заставило рвануть в бок, и не зря. Едва уловимый шлейф тени, в котором угадывались очертания клинка, поразил место, где мгновение назад находилось необъятно доброе сердце. «Пожри говна!» Сокрушительный удар ногой от бедра заставил воздух прохрустить, точнее, нечто невидимое, слившееся с окружающим пространством настолько, что ни аура, ни звуки, ни уж тем более визуальное восприятие не выдавало нападавшего. Но лишь до тех пор, пока невидимость не развеялась после непродолжительного полета. Вид лежащего в 10 метрах гуманоида невольно заставил почесать затылок. Все потому, что удар ногой переломал позвоночник и все ребра бедолаги, голову которого после скрутки в обратную сторону засунуло аккурат между бедер под самые яйки. Какая выразительность! Мог бы просто рассказать о предпочтениях, демонстрировать то зачем, или ты выделываешься, мол, гибкий такой, тоже мне. Глава 211. Слезы Лаош. Чувство боя развернулось на полную, подстегивая угнетенный давлением ауры организм, из чего следовало, что опасность еще не миновала. Остановитесь. Шелестящий голос в полусотне метров заставил короля бойни обратить взор на источник, которым оказался настолько мерзкий тип, что появилось желание промыть глаза зеленой водичкой из кислотной лужи. Поджарый гуманоид, со вполне себе человеческими габаритами щеголял голышом, и нет, Рогни не испытывал неприязни к обнаженным людям, хотя мужчинам, конечно, предпочитал женщин. Но вот сползшая местами кожа, из-под которой сочился пурпурный то ли гной, то ли плазма, в совокупности с лицом, лишенным век, губ, ушей и носа, производили неизгладимое впечатление. Незнакомец обратился вовсе не к Рогни, а к пространству за ним, которое чувством боя воспринималось как источник опасности. Даже не так, все вокруг источало угрозу. Окружили, пока король бой не метался между. Доставать оружие, или хватит одних кулаков, истерзанный продолжил. Тоже избранник империи монархов, но где войско? Неужели погибли после первого же испытания? Уродец оказался разговорчивым. Лидер из тебя не очень, а вот воин. Я, лорд теней, и хотя ты не дитя ночи, можешь присоединиться ко мне. Вокруг незнакомца закружилась тьма, перетекающая в формы разнообразнейших клинков, в основном коротких, но встречались и экземпляры, равные полуторным мечам. Лорд теней, говоришь? Губы короля бойни исказила ухмылка. Мне очень не нравятся тени. Воспоминания о Ленне и его ублюдочном учителе, в совокупности с постоянно активным Голлар, вызывали неодолимое желание разорвать впереди стоящего. Невежественный глупец, ты смеешь грубить в моем мире? Изувеченный остановился на полуслове, глядя на то, как в глубоком вдохе вздымается могучая грудь короля бойни. Порывы ауры врывались в раздутые ноздри, заставляя кожу все сильнее и сильнее краснеть, а вены выпирать. Давление сильно. С аурой проблем нет, но тело ощущается не так, как прежде. Вы же поможете пообвыкнуться, вдруг сильные противники появятся, а я не в форме, непорядок. Пренебрежения в голосе Рогни хватило бы на оскорбление безродного, бездомного босика, не говоря уже о самозваном лорде. «Принесите мне его голову!» Рогни прогнулся назад, пропуская росчерк теней, силуэт клинка показал, где находится рукоять, там и сомкнулась хватка короля бойни. Извернувшись, он словно молотом замахнулся невидимым противником, чтобы огреть подоспевших товарищей, вот только скрутился юный Варда слишком стремительно, из-за чего вместо полноценной невидимой тушки в захвате осталась лишь оторванная рука с кинжалом. Да что за хлюпики! Только после прямого контакта пришло осознание, противники, мастера четвертого порядка. По всей видимости, информация о том, что империя монархов дает шанс правителям с достаточной властью даже не из высших миров, оказалась правдивой. Не так быстро. Пики белого титаниума вырвались из рогня, точнее появились поверх кожи, из-за чего создавалось ощущение, будто 20-метровые штыри вылезли прямо из тела. Нападавшие встретили мгновенную смерть, потому как пронзившие бедолаг колья, еще и взорвались крупными осколками. Как-то нечестно получается. Рогни прекратил высвобождать ауру, от которой лицо шрам теневого выродка исказилось в ужасе. Понятное дело, нарваться на противника другого порядка, верная смерть, но не для лорда теней. Исчезнув из всех спектров восприятия, изувеченный бросился в бега, Рогни не стал преследовать. Практики четвертого порядка не подходят для нормальной тренировки, нужен кто-то более серьезный. Хотя настоящей причиной служило чувство боя, которое не могло предугадать направление движения невидимых тварей, если те не представляли опасности. Неизвестно, один мерзкий лорд спасся, или убежали еще дети ночи, но факт остается фактом, король бойни остался в окружении трупов и никого более. Создав ментальный барьер из семикратно уплотненной ауры, чтобы в случае нападения выиграть время, Рогни проявил экран домена Гераса. Десятки уведомлений от дьяволов богов не вызвали особого интереса, пункт за пунктом, король бойни дошел до торгового поиска, а после ввода, домен выдал единственное совпадение. Слезы Лаош, эликсир, выборочно исключающий эмоции мастера разума, воздействует на отвечающие за эмпатию участки мозга и гормональные железы. Существует легенда, что эликсир изобрела великая владычица разума, которая не смогла избавиться от горечи утраты сына и мужа с помощью ментальной энергии. Ее любовь к семье оказалась сильнее навыков, но чтобы защитить свой народ от врагов, Лаош предпочла отказаться от чувств. Легенда гласит, перед тем как выпить эликсир, владычица обронила в пузырек две капли слез, оказавшиеся последними за ее долгую жизнь. Стоимость 5000 арк, глава 212, шуба. Прости, Демина, простите, братья, отец, дедушка. Рогни сорвал крышку с черного пузырька, в котором плескалась прозрачная жидкость, а затем залпом выпил содержимое. Поначалу ничего не происходило, но затем гнев Голлар, горечь утраты сородичей, семьи и любимой, начали притупляться. Вскоре темные эмоции практически полностью сошли на нет, оставив чистый разум, в котором лишь изредка вспыхивало раздражение, когда в легкие врывалось больше ауры бытия, чем обычно. Не могу позволить себе ошибиться здесь, тогда не свершится ни воздаяние Варда, ни возрождение Демины. От колодца врага раздался стальной ляск, выражающий негодование. Связанный с бессмертными холмами, несущих волю королей бойни, он не мог принять того, что последний потомок отказался от ярости воина. Но Рогни благополучно проигнорировал внутреннее возмущение, вбив новую строчку в поиске. Последнее дыхание Лаош, эликсир, снимающий эффект слез Лаош. Говорят, после тысячелетия правления, объединив множество миров, великая владычица ушла на покой. Ее народ обрел силу и больше не нуждался в защите. Передав свои знания, Лаош отправилась на место захоронения мужа и сына, скрытое от глаз большинства. Там она предала преемнице рецепт последнего изобретения, эликсира, вернувшего бы чувство к любимой семье. Выпив, великая владычица возлегла подле пристанища сына и мужа, слез не было, лишь улыбка, и последний вздох. Стоимость 5000 арк. Когда закончу со всем, встречу Демину с настоящими чувствами и предстану перед бессмертными холмами как полноценный Варда. Спрятав драгоценный эликсир в пространстве Наззар, Рогни начал искать то, что изменило бы внешность. Пусть аура и преобразилась благодаря Голлар, бледные короли видели его после второго перерождения. Несколько минут отсеивания привели к удовлетворительному результату. Сыворотка реконструкции тела, создана мастерами плоти для изменения внешнего вида физической оболочки, без влияния на свойства и характеристики. Стоимость 1999.99 арк. Гребаные ценоделы, это же 2000. Чтоб вам в рот не на всю длину член затолкали, а лишь на 9 десятых. Возмущение какими-то незначительными мелочами оказалось удивительным для Рогня. С угасшими чувствами горечи и гнева он мог теперь обращать внимание даже на такое. Но не сказать, что это радовало. Ткнув на иконку покупки, Рогня изъял из экрана домена стеклянный цилиндр с остальной каймой и крышкой, открыв которую он увидел несколько маленьких игл, усеивающих стальную плоскость. Чего тут думать, пора действовать. Всадив иглы прямо в шею, король боль не ощутил, как тепло прокатилось по венам. На мгновение контроль над Голлар пропал и его впечатало в землю от давления собственной ауры, но быстро восстановившись, Рогни вскочил, озираясь. Кажется, никто не собирался нападать на внезапно ослабшего мастера. Чтобы изменить ощущение, будто тело, податливая глина, к которой можно добавить массы, или напротив уменьшить, как угодно меняя форму, заставило короля бойни улыбнуться. Свояю воплощение мощи. Покажу, что варда тоже могут творить великолепные произведения. Час спустя, да что не так, потрясая массивным пузом, король бойни пытался вернуть все на свои места. Внешне он сильно изменился, черты лица стали более заплывшими, да и тело из мускулистой машины для уничтожения миров превратилось в свиноподобное нечто. Жировых складок не наблюдалось, но непропорционально большое пузо и задница, в совокупности с массивными руками, канаты мышц которых разгладились и представляли гладкую массу, создавало неприглядную картину. К черту, и так сойдет, эффект все равно держится не дольше месяца, да и противоядие полно. Определенно, это дерьмо, яд в неумелых руках. Сплюнув, король бой некритично оглядел одежду, из которой непозволительно вырос. Это еще что, если бы он видел, как сзади из штанов выглядывает ложбинка жирной задницы, сошел бы с ума, а так просто немного расстроился и заглянул в домен Гераса. Броня, броня, снова броня. Есть что-нибудь более подходящее для несокрушимого тела? Вспомнив, как комфортно расхаживалась на Фалинар, Рогни загорелся инициативой. Вполне себе, шуба из шкуры Хакмара, зверодемона второго порядка. Наложены массивы термальной адаптивности, кинетической защиты, статической левитации, водного пузыря. Сама по себе шкура обладает огромной прочностью, разрезать ее можно только с помощью семикратно уплотненной оружейной ауры, послужит роскошным элементом одежды и надежной защитой. Стоимость 8000 арк. Заплатив за товар, Рогни достал огромную, восьмирукавную белую шубу с грубым мехом, толщина каждой ворсинки достигала 3-4 мм, а на спине черная шерсть создавала естественный узор хмурой морды зверодемона, чем-то родственного медвежьему подвиду. Накинув одеяло, шубой назвать это сложно, король бой не удивился, так как подолы, стелящиеся по земле на пару метров, утянулись, а количество рукавов уменьшилось до 2. Шуба осталась громоздкой, но впору ему. Вот теперь точно готов. Империя монархов, есть у тебя претенденты, кому первому достанется честь облизать мое пузико. Глава 213. Корона. Здесь кто-нибудь есть? Крик разнесся эхом по ночной пустыне, которая, вопреки законам природы, даже без слепящих лучей продолжала полыхать жаром. На короля бойни подобные температуры не оказали бы никакого влияния, если бы не давление ауры, к счастью, спасала шуба из шкуры Хакмара. Тем не менее, она не избавляла от усталости, впервые за долгое время Рогни ощутил переутомление, и отчего? От непродолжительной пробежки в полсотни километров. Террозар не использовался, так как уменьшенная на 2/3 энергия колодцев, в совокупности с восьмикратной плотностью ауры империи монархов, ограничили разовый скачок до жалких 400 метров, и это при использовании 12 искусственных источников. Целесообразность траты энергии отпадала с учетом достаточно высокой скорости бега, и вот, спустя несколько часов, король бой не остановился перед ямой, точнее ровной, прямоугольной рытвиной, в которой из глины выстроили землянку. Точно никого нет, а если найду, ответа не последовало, да и ментальный сонар с чувством боя показывали, что опасность отсутствует. Спрыгнув с небольшой высоты, Рогни вошел в глиняное помещение. Вместо двери и окон, проемы из убранства, прямоугольный глиняный блок кровать, своеобразный стол, да и все. Ну, хоть так, глаза предательски слипались, усталость от постоянного противостояния чудовищному давлению и непрерывного прогона энергии через оболочки с помощью Голлар навалилась неподъемным грузом. Не дойдя до кровати, Рогни из последних сил выстроил ментальный барьер и повалился с ног. Статическая левитация шубы активировалась мгновенно. Вместо падения пузатого носителя артефакта подвесило в воздухе. Так он и уснул. Пробуждение выдалось нелегким. В самой активной фазе сна бессознательный контроль над Голлар спал, и на Рогни обрушилась вся сила давления. Он болезненно захрипел, схватившись за грудь прямо в воздухе. Отчаянный вдох и аура бытия привычно обжигает легкие, даря облегчение с легким приливом ярости. Но ощущалась некоторая неправильность. Метод словно работал в половину мощности, из-за чего давление превышало противоборствующую силу. Все-таки чудес не бывает. Попав в империю монархов, Рогни ощутил, что ему не требуется эманация битвы для активации Голлар, но то оказалось лишь временным явлением. Колодец Варагар истощился, значит, из него метод черпал отсутствующие ресурсы. Отменив левитацию, Рогни не успел подставить ступни и грохнулся на колени. Тяжесть нарастала, мышцы зудели от боли, душу растягивали так, что она грозила разобраться, а колодцы немыслимо гудели, прогоняя энергию на пределе возможностей. Перевернувшись на спину и раскрыв левую ладонь, он активировал домен Гераса, где начал искать хоть что-нибудь подходящее. Эманации битвы, то, чего не хавала Голлар, попросту отсутствовали. В списке, конечно, нашлись удовлетворительные результаты, такие как оружие воинов, вобравшие жестокость сражения и подобные артефакты. Но они требовали особого метода очистки и извлечения энергии, а также не относились к возобновляемым ресурсам. Вдруг в сознании вспыли воспоминания об одной из порабощенных элистрорас, которых использовали в качестве живых генераторов эмоций. Эмпатически сильные существа считались превосходными батарейками, когда дело доходило до мастеров разума, использовавших основанные на поглощении эмоций методы развития. Как же их там уми, юми, точно, юмириане. Поиск по названии расы выдал все товары, связанные с ними. На первых местах по продажам располагались всевозможные. Камень радости содержит чистые эманации радости, равные 10 аркам. Стоимость 100 арк. Камень печали содержит чистые эманации печали, равные 10 аркам. Стоимость 100 арк. Камень счастья содержит совокупность светлых эманаций, вызывающих прилив эйфории и счастья, равнозначных 50 аркам. Стоимость 500 арк. Камень. Взгляд судорожно пробегал по строчкам, пока не остановился на наиболее подходящем. Камень безумия содержит совокупность темных эманаций, вызывающих прилив тревоги, ярости, жестокости, страха, равнозначных 100 аркам. Стоимость 1000 арк. Похожий на малахит, с такой же черно-зеленой текстурой, неровный, шероховатый, он еле помещался в ладони, которая тут же сжалась, превращая хранилище безумия в мелкую крошку. Крупных осколков не появилось, лишь пыль, впитавшаяся в кожу на лбу и висках, работает. Почувствовав, как в тело вливается эманация страха, ярости, боли и жестокости, Голлар отцепился от колодца Варагар, начав стремительно питать короля бойни. Силы возвращались быстро. Уже через пару секунд Рогни встал и с довольным выражением начал разминать зудящие мышцы. После непродолжительного разогрева он приобрел еще десяток камней, намереваясь опытным путем выяснить, насколько хватает одного при естественном поглощении ауры бытия из окружающей среды. Откуда это? Когда насущные проблемы отошли на второй план, король бойни с удивлением обнаружил парящую посреди комнаты эфирную корону, которой вчера точно не было. Глава 214. Эксперименты. Обойдя эфирную корону по кругу, король бойни так и не сумел разобраться, что она из себя представляет. На первый взгляд, обычный сгусток ауры, которому придали форму, но попытка разглядеть структуру провалилась. При протягивании руки к венцу, не имеющему никаких оттенков и видимого лишь благодаря исказившемуся пространству, чувство боя не дало знать об опасности. Ладно, я уже в империи монархов, хуже вряд ли станет. Когда пальцы соприкоснулись с короной, последняя взорвалась нитями энергии, впрочем, они оказались безвредными. Стремительность завоевателя доказана. Голос мира только добавил вопросов, однако до того, как Рогни озвучил хоть один, в безымянном колодце появилось странное ощущение, будто энергия связана не только с телом, душой, пространством ауры, Наззар и самим источником, но и с чем-то извне. Мимолетное желание вызвало удивительные изменения. Землянка резко расширилась за счет притока твердой глиняной массы из пустыни. 25 с небольшим метров. Теперь я контролирую эту область. Еще несколько экспериментов позволили узнать, насколько широко простирается власть, как оказалось, не так уж и она всеобъемлюща. Банальный контроль материальных и энергетических структур на ограниченной области. Можно изменить плотность воздуха, сгустив его, но создать новый нельзя. То же касается и Земли, в которой, как оказалось, нет ничего кроме однородной глины и незначительных крупиц минералов. В остальном пространство подчинялось законам мира. Тряпичный завоеватель, привязано. Пока король бой не сокрушался над бесполезностью первого завоевания, сознание мира прогрохотало вновь, и данное послание не могло расцениваться иначе как оскорбление. Ты кого тряпичным назвал, мудак безликий? Я, цельнометаллический, каменный, какой угодно, но не тряпичный. Думаешь, мой предел, бесхозные 25 метров. Дай нормального врага, и увидишь, на что я способен. Говно ты, а не мир, метеориты Гераса и то поумнее будут. Неожиданно, на короля бойни навалилось давление восьмикратно уплотненной ауры, которого он физически не ощутил ни разу за время пребывания здесь. По всей видимости, империя монархов подходила к данному вопросу индивидуально, и мастера четвертого, третьего или второго порядка подвергались различному воздействию в зависимости от способностей. Трепло присвоено. Данный урок должен был показать королю бойни место, однако пошел в очко. Не сказав больше ни слова, Рогни закупил 10 монет Гераса, относящихся к низшим хранилищам энергии. Заполнив каждую сотню ярков, он использовал первую вместе с камнем безумия, где находилось равнозначное количество темных эманаций. По телу пробежали две волны, одна чистая, практически прозрачная, другая грязно-зеленая. От груди первая кольцом поднялась к голове, а вторая опустилась к ногам, затем, дойдя до границ тела, они рванули обратно к источнику, сходясь чуть выше диафрагмы и превращаясь в однородный поток Голлар. Увеличившееся количество энергии позволило забыть о восьмикратном давлении ауры, однако это повлекло изменения в эмоциональном фоне. Рогнегулка зарычал. Благо слезы Лаош действовали хорошо, и вспышка гнева быстро ушла на второй план, сменившись холодным разумом. Странно, пережил столько всего, но стоило горечи от потери близких уйти, как начал вести себя словно неразумный юнец. Память не утратил, значит ли это, что не только знания формирую опыт? Хотя кого я обманываю, как был идиотом, так и остался. Увеличившееся давление, результат необдуманных действий короля бойни, который мог вести себя как угодно в низших мирах, но здесь ошибки приводили к действительно серьезным последствиям. Тем не менее, сущность Варда не подавлялась никакими эликсирами, поэтому вести себя более сдержанно, ответственно и непредвзято он не мог, сколько бы ни пытался. Родословная, штука весьма могучая. Отпустив сомнения, король бойни выбрался из землянки, чтобы проверить, насколько хватает запаса камня боли и монетки, сотни ярков. Пронеслись сутки без сна, эксперименты, необходимость, ведь от того, насколько хорошо ты себя чувствуешь, зависит выживание. Могло произойти всякое, и Рогни совершенно не хотелось потерять контроль над собственным телом посреди боя, поэтому, закрыв глаза на усталость, он принялся за весьма нудную работу, к удивлению своему отметив, что исследование границ возможностей того, что не относится к прямому наследию Варда, больше не вызывает отторжения, как в детстве. Нет, король бойни не воспылал исследовательским интересом, однако в сравнении, прогресс налицо. И пока шло тестирование возможностей, в колодце Варагар происходили практически незаметные изменения. Черная копоть на одном из 9 рогов черепа, в котором плескалась энергия, покрылась трещинами, так же, как и во время осмысления ритуалистики Варда. Но король бойни, способный отследить малейшие метаморфозы в ауре, астральной оболочке и теле, совершенно не замечал происходящего. Глава 215. Приглашение. Одного камня боли вместе с сотней ярков хватает на 5 часов в статическом режиме, в боевом на полчаса. Если сражение выдастся достаточно интенсивным и противник заставит выложиться на полную, то питание продержится не больше 10 минут. Отвратительный результат. Эксперименты показали, насколько накладно выживать в империи монархов. Один камень боли стоит 1000 арков, плюс сотня для полновесного поддержания Голлар, и так по 7 раз на дню. Сутки здесь длились 36 часов. Благо светило обволакивало планету каким-то странным образом, что выливалось в жалкие 5 часов ночи. Как же я голоден. Потребности обычных существ, не обремененных могуществом ауры, практически не беспокоили Рогни раньше, даже на Казигарат с его 7-кратным давлением. Хватало раз в две недели насытиться мясом звездных гис, или громовых и тримис, на которых частенько охотился дедушка. Здесь же голод возобладал над разумом уже спустя полные сутки. Проблема в том, что вокруг безжизненная пустыня, а чертов домен не пестрил лотами с едой. Элитная торговая сеть не расценивала пищу как хоть сколь-либо важную потребность. Впрочем, удивляться не приходится, для приобретения устройства требуется иметь при себе 500 000 арков, а это о многом говорит. Я могу продержаться на одной лишь ауре достаточно долго, энергия бытия способна питать любые оболочки, однако необходимые для развития тела минералы и для роста души астральные частицы она не даст. Теряется весь смысл возросшего давления. Мне необходимо становиться сильнее, а не пыхтеть впустую. Размышляя вслух, король бойни едва не пропустил момент, когда в землянку проскользнуло нечто небольшое, практически незаметное. От захваченной территории ради экспериментов Рогни удалился прилично, и все равно заметил вторжение. Использовав террозар, король бойни появился в помещении с топорами ворогар наперевес. Радостно склабясь, он готовился встретить врага еду, вот только оказался огорошен. Посреди комнаты парил золотистый пергамент, от которого также не исходило угрозы. Интересно, его можно сожрать? Где-то король бой не слышал, что низшие мастера в еду добавляют золото, так сказать, подчеркивая статус. Вот только на просторах даже четвертого порядка желтуха не стоила ничего. Абсолютно бесполезный металл с низкими характеристиками прочности. Но прежде чем удовлетворить гастрономический интерес, Рогни начал с обычного. Развернув письмо, он принялся за чтение строк, выведенных на общем языке. «Приглашаю посетить обитель знаний. Здесь вы получите ответы на вопросы, которые не дал мир, поймете, что такое доказательства, привязка и другие основы жизни в империи монархов. Следуйте за указателем и вскоре окажетесь у моего замка, королева снов Маравер». Размышления Рогни оказались недолгими, неизвестно, что ждало по окончанию пути, но как максимум, у написавшей должна иметься еда, а как минимум сама сгодится в качестве закуски. После прочтения, чернила на пергаменте слились в единое пятно, которое растянулось до стрелки. Воспарив горизонтально к поверхности земли, пергамент вылетел из землянки и направился в сторону, где первоначально появился король бойни. Если в следующий раз придется идти наугад, сначала определю направление, а после побегу в противоположную сторону. Приготовившись к долгому пути, Рогни на бегу начал взаимодействовать с доменом. В первую очередь увеличил запас камней безумия и монет Гераса на случай сражения, набрав про запас столько, что не страшно схлестнуться даже с бледным королем. Победителем, конечно, не выйти, но один на один можно доставить весьма большие неприятности, особенно с учетом внушительного процента сопротивления белого титаниума и тела Каури Праха. Вторым пунктом шло размещение слабейших эфирных сфер на торги. Все 10 доступных лотов заполнили источники 7-го порядка, как бы ни давила глотку жадность. Арки стали жизненно необходимы, а их запас пусть и внушал, но таял на глазах. 1679303 арк. В правом верхнем углу после надписи «Счет» красовались именно эти цифры. Рогни уже бурчал под нос, что бестолково потратил целых 4 000 000 на вливание в намрад, которое может не окупиться. Если артефакт просто развалится, клянусь, отрежу палец. Первому попавшемуся не себя же калечить. За размышлениями, отслеживанием ставок и отклонением заявок, не успокаивающихся дьяволов богов, Рогни пробежал 3 суток, прерываясь на непродолжительный сон. Благо, пергамент ждал дремлющего пузатика, и только после готовности продолжал полет. В середине 3-го дня пути король бойни оказался на границе 2 совершенно непохожих сред. Впереди красовались зеленые луга и леса, а ноги все еще прели от жара растрескавшейся глины. Этот мир противоречит законам природы, просто помойка, куда сбрасывают все самые нелогичные во вселенной. Обязательно скажу безликому ублюдку об этом в самой грубой форме. Но как-нибудь потом, если прибавится давление, боюсь, не добегу до выгребной ямы. Своеобразная проверка показала, что сознание мира не может читать мысли, или же оно проигнорировало Рогни, который уже думал о другом. Здесь точно можно на славу пожрать. Раскинувшиеся под взглядом озера буквально излучали жизнь, одних лишь рыб хватило бы, чтобы забить до отказа урчащий желудок 1000 раз. На берегу у водопоя стояли самые разнообразные зверодемоны, от хищных и травоядных, до питающихся энергией. В самом центре, окруженный 7 бриллиантовой чистоты озерами, располагался остров. Дивный, Красивый он походил на место, где хотела бы жить любая мокрощельная принцесса. При внимательном рассмотрении середина острова поплыла, открывая вид на невероятных размеров белый замок с розовыми знаменами. Как-то не хочется туда заходить. Глава 216. Королева снов. Мы точно пришли куда надо, восседая на двуглавой, крылатой лошади, из чьих ноздрей вырывались искры света. Рослый мужчина недоверчиво переводил взгляд с золотистого пергамента на подступы к безвкусному замку. Позади излучающего ауру чистоты и непорочности владыки на таких же скакунах пристроили задницы войска, числом не меньше 20 000 разумных, и они также пребывали в легкой растерянности. Но не розовые флаги замка вызвали подобную реакцию, хотя и они раздражали глаз. Наибольшим испытанием стало лицезрение разбросанных повсюду кишок зверодемонов. Посреди примерской картины горел огромный костер, где на вертеле жарилась плоть умерщвленных существ, их сердца и почки. «Прекрати жрать и поприветствуй светоносного!» Один из возглавлявших войско мужчин в белых доспехах пришпорил коня и подскакал к измазанному в жире толстяку, как не в себя поглощающего едва прожаренную плоть. Вот только вместо бития челом земли от незнакомца воин получил в лицо обглоданной костью, словно насекомое, сшибленное с насиженной ветки. Он пролетел полтора десятка метров, прежде чем упасть перед владыкой. «Если еще хоть одна крыса из твоего сопровождения попытается прервать мой обед, вы все станете его частью». Пронзительный взгляд зеленых глаз излучал холод и небывалое убийственное намерение, отчего обнаженные клинки воинов и светоносного без ведома хозяев вернулись обратно. Противники являлись мастерами третьего порядка не самой великой силы, в то время как варды считались могущественнейшими воинами данного слоя бытия. Аура практиков предостерегала хозяев на уровне инстинктов. «Мой слуга неуважение, не держи зла незнакомец. Ответь, ты знаешь, кто послал мне письмо?» Тон светоносного не сказать, что окрасился уважением, но и пренебрежения не ощущалось. Указав взглядом на парящий возле костра пергамент, такой же, как у светоносного, король бойни снизошел до ответа. «Самому прислали приглашение, только я уже битый час жду хоть каких-то телодвижений со стороны замка, но они даже врата не опускают. Можно, конечно, напасть на взорвавшихся ублюдков и разнести розово-мерзкую обитель, но узнать, какого черта от нас требует империя монархов, хочется больше. Вот и расположился здесь с комфортом». Кивнув, светоносный соскочил с лошади. В ту же секунду все до единого воины повторили действия правителя. Уже спустя полминуты благодаря манипуляции Маурой на берегу озера разбился лагерь, чистый, красивый, от него буквально лучилась духовность, что в контрасте с кровавой бойней, устроенной юным варда, смотрелось еще более величественно. Дешевая показуха. Откусив очередной шмат плоти вместе с частью кости, Рогни с удовольствием прищурил глаза. Полученные из зверодемонов минералы насыщали оболочки, утоляя голод и добавляя по крупице силы. Давление ауры делало свое дело, даже простая ходьба в таком состоянии благотворно влияла на развитие, что уж говорить о поглощении питательных веществ. Единственный недостаток – трудоемкость приготовления мяса зверодемонов, пришлось потратиться на пламя Агамон, измерение, в котором полыхало так, что даже мастера второго порядка предпочитали обходить богатые месторождениями воистину драгоценных металлов место стороной. Пока король бой не предавался пиршеству, а световойны разглагольствовали о чем-то, скорее всего о высокодуховном, к берегу озера подтянулось еще два войска. Гиганты, с каменными пластинами, вросшими плоти стройные гуманоиды, со вполне себе человеческими чертами за исключением светящихся фиолетовым глаз и оливковой кожи. Если до первых Рогни дела особо не было, то последние вызывали интерес, потому как каждый из 5000-го войска носил за спиной луки. «Эй вы!» Окрик короля бойни заставил стрелков нехотя повернуть головы к месту, от которого они старательно воротили носы. «Арос ни о чем не говорит», вопрос заставил высокомерных новоевцев встрепенуться, лидер даже попыталась ответить, но появление еще одного действующего лица заставило Рогни позабыть о них. Какая встреча! Воплотившийся из тени изувеченец, который представлялся лордом теней, отступил на шаг. Он и подумать не мог, что по прибытию к озеру, золотистый пергамент развеет его невидимость вместе с маскировкой жалкого десятка подчиненных, выживших после столкновения. Поприветствовать урода как следует не удалось. От замка с розовыми флагами раздался звон цепей, опустились громоздкие ворота, по которым шествовала группа прекрасных дев в полупрозрачных одеждах. Все, кому выслали приглашение, здесь. Прошу, на моей территории воздержитесь от насилия. Взгляд черноволосой девушки с длинными острыми ушками, кончики которых разделялись надвое, упал на Рогне. Тот лишь пожал плечами, бросая обглоданную кость в кучу непригодных для поедания останков зверодемонов. Я, королева снов Маавер, исполняю роль координатора повелителей, попавших в наш мир. Если хотите получить ответы на вопросы об империи монархов, следуйте за мной. Глава 217. Розовая обитель. По мановению руки светоносного огромный лагерь исчез в слепящей вспышке, как один воин и направились следом за лидером по эфирному мосту, ведущему через озеро к замку с розовыми флагами. Вот столько спустя мгновение, воинов выбросило прочь, оставив одного лишь повелителя. Обнажив клинок, он настороженно глядел на дев, но те лишь улыбались. Воины быстро прибились к берегу, где несколько секунд назад располагался их лагерь, потому как к противоположенному не позволяла подплыть невидимая сила. По очереди они пытались взойти на мост, но никто не преуспел. «Глупцы, разве вы не слышали?» Позвали только повелителей. Громоздкий великан, чье тело переливалось бугорками мышц, едва скрытых каменными пластинами, ступил на мост и спокойно пошел дальше. Позади один из самых крупных сородичей первопроходца попытался повторить трюк, но разделил мокрую участь воителей света. Не дожидаясь приглашения, вперед выступила девушка с объемной косой серых волос, она также беспрепятственно продолжила путь, поравнявшись с остановившимся великаном и светоносным. Когда дело дошло до лорда теней, подоспел Рогни с жутко скривившимися губами, измазанными в жире. «Поздороваться со мной не хочешь?» Угрозы в голосе Рогни хватило бы на пару сердечных приступов впечатлительных личностей. Тут, словно матушка-наседка, вмешалась дева из замка. «Если начнете вредить друг другу, останетесь в незнании, а в империи монархов, ценнее информации только власть». Ухмыльнувшись, король бойни схватил изувеченного за макушку и подтащил к себе, а затем зафиксировал шею в сгибе локтя. «Какой же тут вред? Мы с ним, лучшие друзья, правда?» Сдавленный хрип из сжатого гола, все, на что сподобился лорд теней, но Рогни таки отпустил бедолагу. Знания действительно требовались, а уродец обождет. Потрясая массивным пузом, юный Варда добрался до повелителей, изувеченный тоже не заставил ждать. Красивые, полуобнаженные женщины приглашение внутрь крепости попахивает ловушкой. Светоносный говорил сам с собой, но так, чтобы и остальные повелители расслышали. Согласен, а еще попахивает жирным дерьмом. От кого, а от каменного гиганта, скосившего на него взгляд, оскорблений Рогни услышать не ожидал. Говори поменьше, вонять перестанет. Не намеренный продолжать до получения информации об империи монархов, Рогни двинулся вперед, но выставленная рука бревно преградила путь. Убери лапу, пока я не последовал примеру твоих подчиненных и не обустроил в вонючей пасти лидера отхожее место. Голлар подстегивала гнев, несмотря на эффект слез Лаош. Древний метод развития, далеко не пресловутый катализатор чувств, а нечто куда более тонкое и устойчивое к внешнему воздействию. Давайте на время забудем о гордыне, мы все здесь с одной целью, перерезать друг другу глотки успеем и после. Светоносному пришлось вмешаться, что удивительно, великан послушал и убрал руку, пропуская Рогни. Идя первым, король бойни не забывал плевать под ноги, чтобы путь каменного засранца пролегал по хорчим. Лучница, идущая по левую руку, кривилась от поведения безманерного жердяя, но молчала. Вскоре все пятеро вошли в замок, где розового оказалось в разы больше, двор пестрил вывесками данного цвета, а коридоры оказались обшиты розовой древесиной. Да такая вообще нигде не росла, по крайней мере, так подсказывали знания в области травологии, и здравый смысл, приходящий в неистовство от обилия мерзопакостного цвета. Неизвестно, почему представленный неоформлением внутренних органов розовый так выводил Рогни, но факт оставался фактом, пусть и странным. Добравшись до зала с длиннющим столом, Маравер села во главе, а гости заняли места поближе, без каких-либо пререканий. Девушки из свиты владычицы замка закружились в неспешном танце, демонстрируя гостям гибкие, изящные тела без изъянов. Вот только никого не заинтересовали извивания дам, напротив, прибывшие насторожились, а потому владычица повела рукой и свита вышла из залы, не удосужившись закрыть за собой двустворчатые двери. «Ваших имен и титулов мне знать не хочется, слишком много бесполезной информации. Итак, начнем». Для практика четвертого порядка владычица замка оказалась довольно дерзкой, но никто из пришедших не вставил слова возражения, хотя тяготы внутренней борьбы отразились на лицах каждого. Если вы считаете, что попали в империю монархов, глубоко ошибаетесь. Никто не издал ни звука, но ошеломление четко отслеживалось в глазах каждого, а вообще вопрос, с головой все в порядке, каждый из присутствующих точно знал, какой мир выбирал, с кем общался во время испытания и от кого получал награду. То, что называется империей монархов, лежит по другую сторону наших земель. Мы же находимся в окружении барьера одного из шести метеоритных колец, зовущихся воюющими царствами, а чтобы попасть в обетованную землю и получить кодекс, придется следовать правилам. Глава 218. Регалии. Повелители погрузились в раздумья. Если то, что сказала Маравер, правда, выслушать ее до конца определенно стоило. На самом деле, империя монархов требует от мастеров не так много вещей, взамен предлагая невероятную силу. Первое – регалии. Монарху положены символы власти, а здесь власть равнозначна силе. Всего существует три основных регалии. Корона – территориальный символ, полностью сформируется только тогда, когда под властью повелителя окажется 10 тысяч квадратных метров. Но не спешите радоваться, земля также необычная, а напитанная силой империи монархов, чтобы захватить ее необходимо занять средоточие ауры, чаще всего представленные различными постройками от зданий до статуй, и не подпускать к нему враждебных монархов в течение 12 часов. Гостям только и оставалось, что в разнобой закивать. Маравер тем временем продолжила. Трон, определяемый сущностью повелителя, которая проявляется в военных или пропагандистских видах деятельности на территории воюющих царств. Он сформируется только тогда, когда монарх подчинит воле 10 других повелителей. Последние также получат дары от империи монархов, но не такие великие, как Верховный. Красноречивые переглядывания присутствующих вынудили хозяйку замка вмешаться. «Мне же не стоит напоминать, что вам запрещено вредить друг другу, и уж тем более мне». Молчание послужило ответом. «Вот и хорошо. Третий, нужно подчеркнуть, обязательной регалией, так как есть еще и сопутствующие, является титул. Все вы должны знать, что за пределами империи монархов, здешних мастеров называют королями, императорами, царями и так далее. На самом деле, наименование титулов – то, как воспринимают нас другие. Здесь же титул для повелителя – это имя, никоим образом не влияющее на местоположение в иерархии. К примеру, южными землями повелевают князья безвременья, которые в понимании обычных мастеров не могут находиться выше императоров и царей, тем не менее, все так. Титул даруется империей монархов, формируясь из наблюдательной базы. То, как вы себя ведете в одиночестве – перед подчиненными и другими монархами определяет суть, и поступок за поступком приводит к титулу. Заметки империи монархов некоторые из вас уже могли наблюдать, звучат они примерно как «бесстрашный», «привязано». Рогни скривился, вспоминая собственные успехи в данном поприще. Бахвальство и тряпичный завоеватель явно не могли привести к впечатляющему титулу. Чем активнее вы проявляете свое «я» действиями, тем быстрее сформируется титул. Именно по нему вас будут знать другие монархи, и именно он станет основой, вокруг которой кодекс выстроит новую структуру колодца, поглощающего земли и вассалов. К слову о последних, после попадания в империю монархов, ни один подчиненный как бы ни старался, не сможет предать повелителя, так что можете не волноваться, они с радостью станут частью вашей силы. Данный вопрос волновал многих, и если большинство присутствующих лишь удовлетворенно кивнули, то лучница с оливковой кожей выглядела не особо счастливой. Для короля бойни же вопрос верности подчиненных и их готовности стать жертвой не стоял, потому как воли у искусственных источников нет. Это что касается регалий, но существует куда более важное требование – доказательства. Когда вы только прибыли сюда, наверняка ответили на несколько вопросов, так вот они, ваше будущее. Если не сможете доказать выбор, мир просто уничтожит вас как недостойный мусор. Маравер даже нагнетать атмосферу не потребовалось, простая констатация без тени эмоций заставила всех проникнуться. Всего существует 27 побочных, 9 вторичных и 3 основных ветви правления, выбранные придется доказывать делом. Например, наставники. Светоносный подобрался, судя по всему, он относился именно к данному типу повелителей. Обязаны продемонстрировать практичность учения, его привлекательность и силу власти. Минимум, 10 учеников должны обрести силу, которую признает мир, Минимум 1000 новых практиков из нейтральных фракций нужно присоединить к учению на территории воюющих царств. Каким именно образом, зависит от вторичных ветвей. Завоевать, уговорить, показать надежность и обеспечить протекторат. Далее у нас идут. Остановившись на полуслове, хозяйка замка, словно к чему-то прислушалась, пока гости старательно подавляли желание поддать рассказчице пинка. Узнать требования доказательств означало, как минимум, получить шанс на выживание. Прошу прощения, но придется прервать нашу милую беседу. С радостью рассказала бы побольше, но все уже готово. Да и зачем мертвецам бесполезный груз знаний? Глава 219. Замкнутая система печати. Чувство боя участило сердцебиение и разогнало колодцы, даже не осознавая, что он делает. Рогни ломанулся к одному из окон через стол, пока роскошное кресло вместе с сидящей на ней Маравер проваливалось вниз. Вместо того, чтобы разбить хрупкое стекло, король бойни впечатался в стену, сменивший картину панорамной витрины. С небольшой задержкой повторивший маневр Рогни светоносный также отскочил от стены, но уже в месте, где растворилась иллюзия открытых дверей. Зала поплыла, оказалось, что помещение глухое, даже свет, наполняющий пространство, иллюзия. Абсолютная темень не обнулила восприятие Рогни, да и доставший клинок светоносный превратился в небольшое светило. Благодаря ему лучница и каменный великан перестали барахтаться в темноте, которая оказалась приятной средой для лорда теней. Не тешьте себя иллюзиями, вы обречены. Блокировка пространственных перемещений ощущалась кожей. Рогни обладал иммунитетом к ауре пространственного типа, однако попытка расширить Тирозар за пределы помещения провалилась, что-то поглощало эманации разума, яд. Пока король бойни пытался переместиться и активировать неотвечающий домен Гераса, а трое других повелителей разломать стены, лорд теней отскочил к центру залы. Остальные проследили за взглядом изувеченного, но увидели лишь темень. Бесцветный газ расстилается от места стыка стен, пола и потолка. Не доверять убийце, специализирующемуся на скрытных атаках, у Рогни причин не нашлось. Впрочем, увеличить и без того высокий уровень безопасности он бы не смог. Барьер из семикратно уплотненной ментальной энергии не переставал окружать тело с момента появления светоносного возле семи озер. Не могу разбить стены, что-то поглощает урон. Излучающий свет клинок бессильно ударялся о холодный камень, вызывая лишь гулкий звук и не оставляя никаких следов, и это при уровне сил третьего порядка. Кулаки великана, обросшие пористым минералом, поглощающим ауру в радиусе полуметра, также не впечатляли эффективностью, не говоря уже о стрелах, сопровождающихся шлейфом пурпурного светящегося тумана. Бессмысленно, с ограничениями сил мира мы не сможем разбить замкнутую систему печати. Голос Рогни привлек всеобщее внимание. Жирный ублюдок, да то ты знаешь. Нервишки первые сдали у каменного гиганта и без того не питающего любовь к королю бойни, последний же сохранял спокойствие. Закрытая система печати, надежнейшая среди материальных ограничивающих концепций, но наиболее неэффективная, так как требуется время на активацию и заманивание жертвы в глухое помещение. Рогни шаг за шагом подходил к великану. Физическое воздействие передается множеству струн или тросов, прикрепленных к помещению извне, и рассеивается ими. Навыки перемещения блокируются артефактами, впаянными в стены, а энергия поглощается массивом и редким минералом, входящим в состав материала помещения. Чаще всего это пустотный амнис. К слову, не с ним ли ты связал ауру? Великан промолчал, но ответа и не требовалось. Тут вмешался светоносный. Нашел время для лекций. Ты знаешь, как разрушить систему печати, или нет? Каменный, а ты можешь изъять амнис из стен? Отрицательные покачивания массивной головы заставили Рогни улыбнуться, несмотря на вибрирующий от напряжения телекинетический барьер. Яд оказался забористым, благо каждый из повелителей обладал неплохим методом защиты. Если исключить тот, что отмел наш каменный друг, на ум приходит целых два способа, применимых в нынешних условиях. Правда, первый предполагает использование высшего навыка с сумасшедшими затратами энергии. Фактически, я опустошу колодец. Король бойни умолчал о том, что Варагар у него не единственный источник. Вряд ли после побега нас просто отпустит, а вы героически защитите недееспособного меня, поэтому прибегну ко второму способу. Честно говоря, мне он очень даже нравится. Не успели повелители озвучить вопрос, как подошедший вплотную к великану король бойни всадил метровую иглу из белого титаниума, уплотненного до 7 крат в широкую ноздрю. Не ожидавший нападения каменный переросток, скончался мгновенно, игла прошила мозг и уже там взорвалась крошечными осколками, превратив содержимое прочнейшей черепушки в фарш. Рогни не терял времени и под угрожающими взглядами отскочивших подальше повелителей с трудом протолкнул узкое лезвие кристаллического клинка между каменных пластин на шее. Полилась серая кровь, хотя во мраке окружения даже красная не отличалась бы от серой. Когда под трупом скопилась небольшая лужица, телекинез огородил пространство искажающим барьером, а затем отпечатал в жидкости символы ритуала извлечения корневой родословной. Глава 220. Все мертвы. В полумраке не удавалось распознать цвет родословной, но ее полный размер едва дотягивал до трети, которую Рогни извлекал во время слияния с безымянным колодцем. При том, что великан являлся мастером третьего порядка, такова уж разница между обычными практиками и варда. Телекинезом направив каплю в сторону стены, где находилась иллюзия окон, так как она по внутренним ощущениям располагалась ближе всего к внешнему периметру замка, Рогни воплотил лук из белого титаниума, увеличив натяжение тетивы до максимума. Даже в полной силе ему потребовалось бы попотеть, чтобы оттянуть ее, не говоря уже о нынешних обстоятельствах. Как только родословная начнет слияние с Амнис, стены и целостность запечатывающего массива пошатнутся, ударим в одну точку, бейте туда, куда попадет стрела, и не жалейте сил, попытка у нас одна. Все еще настороженные повелители в разнобой кивнули, пока Рогни садился на пол, упирая ноги в древко, и обеими руками оттягивая тетиву, которая до крови врезалась в ладони. Побагровевший от натуги король бойни воплотил массивную стрелу, больше обычной примерно в 1,5 раза, чтобы через мгновение отпустить тетиву. С громким звуком пен, кристаллическая веревка сорвалась вперед, содрав кожу с пальцев, не успевших полностью разогнуться. Плывущая рябью стена оказалась под ударом снаряда, несущего сокрушительную мощь. Острие, чуть сплющенное, чтобы во время столкновения минимизировать сколы, при ударе породило грохот, оглушивший всех в темной зале, но повелители не растерялись. Стрела пепельного лосей ударилась аккурат в то же место, куда выстрелил Рогни, заставляя расползающиеся во все стороны трещины ускорить движение. Теневой лорд, скользнув по полу, резким выпадом всадил мрачный клинок, тут же отскакивая в сторону, ибо светоносный полуторным мечом, плашмя ударил по рукояти оружия ассасина. Вогнанный на полную длину, он вскоре распался жгутами теней, открывая вид на крошечную расщелину, из которой пробивался свет, не такой, как у светоносного, куда более естественный. Разошедшаяся кристаллическими осколками, после передачи всей разрушительной энергии стене, стрела, собралась внутри трещин. Заполнив, готовые срастись расщелины, она начала безумно расширяться благодаря вливанию ауры короля бойни. Хруст и треск прокатились по помещению, но оглушенные первым выстрелом повелители не обращали внимания на звуковой дискомфорт. Как только серый кристалл расширил трещину до 0,5 метра, светоносный вписал туда плечо. Перед столкновением оно покрылось свечением, принявшим форму треугольного щита, который окончательно разрушил стену. Наконец открылся вид на прекрасные розовые коридоры. Немедля, повелители покинули треклятую комнату, в которой концентрация незримого яда достигла такого уровня, что их могучей защиты хватило бы едва ли на 0,5 минуты. Нужно бежать, найдем эту дрянь и сдерем кожу. Такие разные комментарии лорда теней и Рогни заставили всех переглянуться, пепельного лосея молчала, лишь изредка бросая взгляды на кристаллический лук жердяя, оказавшегося по-настоящему сильным, хоть и безманерным мастером. Что касается светоносного, то он имел собственное видение ситуации. Выберемся из замка, оповестим войска и уже в полной силе воздадим обманщице по заслугам. Компромисс хоть и не понравился королю бойни, но не согласиться с практичностью данного подхода довольно тяжело, особенно с учетом неизвестных сил противников. Ведь организовать замкнутую систему печати подобного уровня, обладая развитием 4-го порядка, с которым засветилась Маавер, невозможно. Кивками и лорд теней, и король бойни подтвердили согласие со светоносным, лучница хмыкнула, но когда остальные понеслись по коридорам, последовала за ними. Во время побега везение сопровождало повелителей. Уже после 3-го поворота они наткнулись на витрины окон, настоящих, не иллюзорных. Без сговоров вчетвером они выпрыгнули наружу с высоты, Рогни оказался последним, благодаря чему никто не увидел, как на полу остался каменный блок Намрад, изъятые из пространства Наззар. Оказавшись на улице, повелители ломанулись к внешней стене, однако попытка перемахнуть через относительно невысокую для практика преграду провалилась, стоило допрыгнуть до определенного порога, как неведомая сила мягко, но неумолимо отталкивала обратно. Ощущалось только пространственное воздействие, благодаря чему удалось расширить область Тиразар. «Не сопротивляйтесь и дайте наполнить тела ментальной энергией, я перенесу нас». Учтивость Рогни обуславливалась тем, что повелители могли стать прекрасным тестовым образцом в проверке сил противников. Хоть монархи всем видом и выражали недовольство затеей, они обладали достаточным уровнем развития, чтобы в случае попытки навредить минимизировать последствия. Эманации безымянного колодца не встретили сопротивления, когда наполняли тела повелителей, а уже через секунду, все четверо оказались за пределами замка над одним из семи озер. Место, где раньше располагался лагерь, виднелось лишь частично, обзор закрывала стена розовой обители, однако и этого хватило, чтобы повелители ошеломленно замерли. Все мертвы. Глава 221. Куколки. Все мертвы. Шелестящий голос лорда теней вывел пепельного лосую и светоносного из прострации. На максимальной скорости они понеслись к трупам. Изувеченница же рванул в противоположенную сторону, исчезая из всех спектров восприятия. Далеко он не убежал, стена золотых свитков создала непроницаемый купол в радиусе полукилометра от замка, а свет от пергамента, на котором проявлялись всевозможные письмена, развеял невидимость. «Несносные псы, вы хоть понимаете, во сколько нам обошлась постройка запечатывающей комнаты?» — раздался гневный голос Маавер, летящий бок о бок с тварью, чья верхняя половина тела принадлежала прекрасной деве, а нижняя — уродливой гусенице. Рогни приготовился напасть, но повнимательнее рассмотрев противников. «Отступаем к остальным». Предупредив ощерившегося теневыми клинками изувеченца, Рогни телепортировался к светоносному и пепельноволосой, которые стояли истуканами посреди трупов подчиненных войск. И если первый выглядел понуро, с болью во взгляде оглядывая мертвецов, то лучница ревела навзрыд. Не прошло и секунды, как росчерком теней принесся уродец, предпочетший кооперацию одиночному сражению. Разве они не в замке? И как только выбрались: «Дочь, позови малышек, скажи, что самые питательные блюда снаружи». Голос, звенящий, словно хрустальные колокольчики, исходил от ворот замка, где вскоре появилась свита Маавер, возглавляемая тремя существами. Две полугусеницы, чьи острые уши имели по два разреза на кончиках, и одна прекраснейшая особа, порхающая над землей благодаря голубым крыльям бабочки. Повинуясь красавице, Маавер скрылась за стеной, в то время как левитировавшая подле полугусеница присоединилась к шествию.